Он думал о последних мучительных минутах Эммануэлы, о том, как прекрасна была она когда-то, и о том, что потерял он ее по собственной вине. Перед глазами у него проплывали лица Афера, Эммануэлы, этого типа, ее мужа. И он рыдал и рыдал, и все никак не мог остановиться. Немного успокоившись, он поднял голову, поднес очки к глазам и увидел, что по экрану бегут черно-белые полосы. Видимо, Афер выполнил просьбу матери и перестал снимать. Рювен выключил телевизор, пошел в ванную и умылся, снова вышел на балкон и предоставил морскому ветру сушить его пылающее лицо. В горле у него все еще стоял комок, а сердце бешено колотилось. «Надо идти», — сказал он себе. «Надо идти». Но куда именно идти, он не знал. Вернувшись в гостиную, он оглядел ее, чтобы убедиться, что навел полный порядок, вышел на лестничную площадку, захлопнул дверь, спустился по лестнице и только уже выйдя на улицу, вспомнил, что не вынул кассету из видеомагнитофона. Теперь Афер вернется и все поймет. «Ну и пусть», — подумал Рювен, — «ничего страшного». Тут он вдруг сообразил, что забыл Афера перевязанную резинкой коричневую картонную папку, в которой лежали документы по делу Абу Джалале. «Тоже не страшно», — подумал он. «Попрошу Афера прислать мне ее по почте. До 10 июля еще далеко». И только тут он вспомнил, что 10 июля ему исполнится 61 год. Глава 4. Песни сирен. Рювен направился в сторону прибрежных отелей, спустился по лестнице на набережную, прошел мимо многочисленных полупустых кафе и пошел вдоль облупившейся разноцветной стены отеля «Дан». Он думал о том, что даже в детстве никогда не плакал, а вот в последние месяцы стал как-то ужасно слезлив. «А может, и в самом деле искупаться?» — подумал он. «Ведь Хая все равно думает, что я в Иерусалиме и вернусь поздно. Так что торопиться мне некуда». Неподалеку он увидел лестницу, ведущую на пляж, спустился по ней и пошел по берегу, полной грудью, вдыхая соленый воздух. Море было тихое, лишь там и сям вспенивались белые бурунчики. С берега вода оказалась серо-зеленой. А вот в Хае, Фиако и Нагарии, подумал он, море скорее синее, почти фиолетовое. И по ассоциации вспомнил глаза Эммануэлы, цвет которых постоянно менялся. В зависимости от цвета ее одежды и от настроения они становились то зелеными, то серыми, то цвета морской волны. На пляже почти никого не было. Возможно, потому что купальный сезон еще не начался. И Рювена это обрадовало. Лишь вдалеке, возле пляжного ресторана, на лежаках в сине-белую полоску, загорали несколько человек, а на границе с соседним пляжем на махровом полотенце спал мужчина. Тело у него было красным, обгоревшим на солнце, а лицо он прикрыл иностранным журналом, с обложки которого улыбалось розовое лицо президента Клинтона, словно тот тоже пришел на пляж и обгорел. Плавок у Рювена с собой не было, но он решил, что все равно здесь никого нет, и если он искупается в трусах, ничего страшного не случится. Он сел на песок, снял ботинки, носки, рубашку, майку, черные брюки и все это аккуратно сложил. На какое-то мгновение он заколебался, стоит ли ему оставлять на берегу кошелек, но успокоил себя тем, что на пляже пусто и красть в сущности некому. «Хорошо еще», — подумал он, — «что я забыл у Афера папку с документами. Вот их было бы здесь оставлять страшновато». Затем он оглядел свои серые, застиранные трикотажные трусы. Ничего, издали вполне сойдут заплавки. Он снял очки и часы, положил их в ботинки и засунул в каждый ботинок по носку. На ботинки, чтобы в них не попал песок, он положил брюки и майку, а сверху накрыл их рубашкой. «Наверное, со стороны я похож на человека, попавшего на необитаемый остров, и ожидающего спасения, — подумал Рювен, —